Глава вторая. Закончив со скорбными делами на пустыре, молчаливые люди разъехались по домам, и только Малинин, Лашников и Варвара вернулись в управление. Егор присел за стол Игоря, усадив майора напротив. «Ну, раз вы сами предложили, то так тому и быть», — Малинин повозился в кресле, устраиваясь поудобнее. «Уютный кабинет у вас. Как-то по-домашнему», — цокнул языком полковник, оглядывая светлые стены прямоугольной комнаты. «Угу», — неопределенно кивнул Игорь. «Что ж, приступим», — хлопнул в ладоши следователь по особо важным делам. «Когда вы в последний раз видели Ларису?» Игорь взглянул на часы, висевшие напротив. «Около 9 вечера. Я возвращался из морга, а Лару встретил по дороге. Посадил ее в такси, и она уехала домой». «У вас так поздно заключение в морге выдают?» — удивился Малинин. «Наших после 6 не допросишься». «Но у нас, как вы понимаете, еще 2 убийства произошло, причем подряд. И Воронский попросил сделать все возможное, чтобы как можно скорее приблизиться к раскрытию». «А, вы, наверное, не слышали?» — Игорь вскинул глаза на Малинина. «У нас еще и на эксперта-криминалиста совершили нападение». «Я его нашел, когда из морга добрался до работы». Малинин удивленно посмотрел на него. «Что, прямо в отделении?» «У них лаборатория вон в том крыле», — Лашников показал рукой в окно. «Просто напасть какая-то», — покачал головой Егор. «А почему вы так поздно прибыли в отдел, а не поехали домой с Ларисой?» «Мы с ней к тому моменту расстались», — глухо отозвался Игорь. «Это я понял. Почему?» «Вроде у вас скоро свадьба, а вы домой не рветесь». «Нет, вы не поняли», — Игорь вздохнул. «Я бросил Ларису 2 дня назад». «Игорь, то есть вы утверждаете, что объявили о разрыве отношений с невестой, несмотря на то, что у вас буквально на днях должна была состояться свадьба?» Малинин в упор посмотрел на Лашникова. «Да». «Позвольте узнать причину столь спонтанного решения». Егор сделал пометки в лежащем перед ним блокноте. «Это личное», — глухо ответил майор. Малинин вздохнул и закинул руки за голову. «Игорь Алексеевич, но вы же сами сейчас понимаете, что усложняете мне работу. И не только мне». Малинин уронил руки вниз и содрогнулся. «Холодно здесь у вас. Не топит, что ли?» Он потрогал рукой еле теплую батарею. «Ну да, говорят, в холоде мозги лучше работают». Помолчав, он добавил. «Вы, Игорь, всей команде усложняете расследование. Да и был бы чужой вам человек, еще более или менее понять можно». «Мы можем поговорить наедине», — тихо произнес Лашников. Малинин глянул на Варвару, склоненную над кипой бумаг. «Варя! А не попить ли нам чаю? А то и вправду что-то я замерз», — обратился он к Меченой, которая читала документы. «Конечно. Я же сюда приехала со своей знаменитой кофеваркой и чайником», — откликнулась Варвара. «Ну что же мы пустой чай-то гонять будем?» — Егор полез в карман. «Иди сюда». «Не в службу, а в дружбу. Сходи, принеси что-нибудь пожевать», — он сунул ей смятые купюры. «Здесь же наверняка ночью что-то работает». «Да, я видела магазин круглосуточный за углом». Варвара замялась. «А бутерброды сделать или плюшек купить?» «Да и то, и другое. А мы с Игорем Алексеевичем пока чайник поставим». Надев вязаную шапку и короткую кожанку, Мечина вышла за дверь. «Я слушаю». Малинин перевел взгляд на понурого Игоря. «Я влюбился в другую женщину». «Причина. Согласен». Поднявшись с кресла, Егор посмотрел в окно, где в свете фонаря было видно, как осенний ветер гонял сухую листву по двору. «Как давно у вас поменялись отношения с Ларисой?» «Несколько дней назад». «Майор Лашников, вы просили наедине?» Резко развернувшись, твердо сказал Малинин. «Получите! Не заставляйте из вас тянуть сведения, как на допросе. Сами знаете, как это раздражает». Опустившись с размаху на свой стул, Малинин вперил взгляд в Лашникова. Несколько дней назад я встретил женщину. Увидел и потерял голову. Пришел домой и сказал Ларе, что свадьбы не будет. На следующий день поговорил с ее отцом. Вот так. Не верите, не надо. С вызовом закончил мужчина. Ну, почему же? Верю. Егор и правда поверил этому человеку, у которого в одночасье страшно поменялась жизнь. Он и сам несколько месяцев назад разглядел в девушке, которая косвенно помогала следствию, образ той, которую, наверное, искал всю жизнь. Хотя у него ситуация была попроще, потому что под венец он ходил уже давно, и сейчас баркас его семейной жизни бодро шел ко дну. Да и ту девушку он больше не видел. Очнувшись от своих мыслей, Малинин добавил: «Хорошо, я могу поговорить с вашей пассией». Егор поднял брови и в упор посмотрел на Игоря. «Она не знает». Илашников невольно перевел взгляд в бок, где стоял стол, который занимал Мечина. Малинин проследил его взгляд, и лицо его выглядело крайне удивленным. «Да ладно!» — протянул он, понимая, что имеет в виду Лашников. «Да твою ж!» Игорь смахнул на пол попавшийся под руку дырокол и уронил лицо в ладони. Весь ужас ситуации вдруг обрушился на Игоря, распустив крепкий узел, который до сих пор сдерживал его. Он плакал так, как может плакать только мужчина. Судорога беззвучных рыданий трясла его тело, тихий вой метался вокруг. Малинин быстро встал, вышел и повернул ключ в двери кабинета. «О, а вот и я!» По коридору навстречу шла Варвара. «Варя, я так думаю, что на сегодня мы закончили». Егор заслонил вход в кабинет. «Иди в общежитие и договорись мне там о комнате, ладно? А то ночь на дворе, а спать мне пока негде». Он взял у нее из рук сумки с провизией. «А это я заберу». «Конечно». Варвара немного опешила. «Точно помощь не нужна?» «Иди», — Малинин тихо добавил. «Точно не твоя». Задумавшись, он поводил взглядом по коридору и наткнулся на болтающего по телефону молодого человека в форме ППС. «Иди сюда», — тихо позвал Егор. «На», — он отсчитал купюры. «Дуй в магазин». Последний выдох осени снимал остатки рыжей листвы с засыпающих деревьев. Хрусткая молодая наледь, подмерзающая к утру, шуршала под ногами, мгновенно рассыпаясь в пыль. Редкие люди спешили по тротуарам, не замечая, что на автобусной остановке уже который час сидит человек. «Ну все!» — резюмировала пожилая женщина, спрятавшаяся под прозрачный купол павильона от ветра. «Точно все!» — она перехватила удобнее телефон. «Скоро морозы грянут. Еду сейчас на дачу картошку закрывать». Она покосилась на человека, уткнувшегося лицом в холодную стенку остановки. «Да не знаю я. Погоди, мужик странный какой-то сидит. Пьяный, что ли?» Она подошла ближе и наклонилась. «Эй, вы же замерзнете так!» Крик женщины эхом прокатился с налетевшим ледяным порывом, помог развернуть некоторых граждан, и вокруг остановочного комплекса стало людно. Кто-то кричал, кто-то звонил в полицию, и вскоре сонное утро разогнали звуки сирены и всполохи синих ламп. Газированная вода с спасительным холодом обжигала пересохшее горло Лашникова. Он пил, не отрываясь и не реагируя на замечания Лопарева, пока в бутылке не осталось и капли. «Это где ж ты так вчера?» — в смешанных чувствах спросил Никита Анатольевич. «Слушай, Антонина сказала, если хочешь, поживи пока у нас. Не надо бы тебе сейчас одному оставаться». «Все нормально, Никита Анатольевич, все нормально», — успокоительным жестом похлопал по плечу судмедэксперта Лашников. «Пойдем работать. Как дядя Паша?» Игорь посмотрел на посеревшее лицо Лопарева. «Плохо, очень плохо», — тихо вымолвил собеседник. «Обширное кровоизлияние. Пара ребят из соседнего отдела в лаборатории все изучают, на месте работают. Рук не хватает, но они сами вызвались еще вчера. Успели до того, как Воронский в больницу попал. Лопарев вздохнул. Камера на входе не работает уже неделю, говорят. Внутренняя поймала только то, как дядя Паша идет к двери и оттуда уже валится навзничь. Мимо пробежал Леша Востриков, но, увидев следователя, остановился. «Игорек, ты как?» — кивнул он Лашникову. «Нормально. Что у нас?» Игорь огляделся, заметил сиротливо приткнувшееся прямо на тротуаре такси, пару замерзших кошек в подворотне, да стайку ребятишек, боязливо выглядывающих из-за угла. «Бомж? Пьяный замерз? Хотя они у нас вроде крепкие все, и не такой холод видели». Лопарев, осмотревший вскользь тело, выпрямился и в упор посмотрел на Игоря. «Да нет», — задумчиво произнес он. «У нас убийство». «Да задолбали вы уже!» — в сердцах выкрикнул Игорь, резко останавливаясь возле трупа. «Что за бойня-то происходит? Что вообще творится?» «Поменьше эмоций, Игорь», — строго посмотрел на него Лопарев. «Люди вокруг. Не надо так». «Прости, но это уже чересчур». «Нет», — Лопарев поджал губы. «Чересчур — это способ убийства». Судмедэксперт аккуратно развернул побелевшее лицо мужчины, и Игорь явно увидел такой знакомый след на шее. «Надо Малинина звать», — тихо вымолвил он. Через 10 минут возле остановки притормозил синий внедорожник, из которого вышли Егор и Варвара. «Ну ты как, боец?» — поприветствовал он Игоря. «Спасибо», — чуть кивнул ему в ответ Лашников. Их взгляды встретились, и обоим было понятно, что Малинин вчера и правда помог Игорю переступить через события последних дней. «Рассказывайте». Егор подошел к Лопареву. Почувствовав вдруг дивный теплый аромат кофе, Игорь развернулся и буквально споткнулся о стоявшую прямо за ним Варю. «Держите!» — девушка протянула ему стаканчик. «Думаю, вам сейчас не помешает глоток чего-то горячего». Игорь мысленно откликнулся, что ему бы не помешал глоток воздуха, когда она рядом с ним. Извинившись, он отошел за незримую ограду с места преступления и вынул из пачки сигарету. Телефонная трель перебила первую затяжку. «Да, привет!» «Ярик, все в порядке, я погружаюсь с тобой, тем более, что сегодня вроде не так штормит. Только давай часа через два. Я в себя приду». Запнувшись на полуслове, Игорь смотрел на такси, которое он уже видел. «Перезвоню». Он медленно подошел к машине и наклонился над капотом. Как раз в том месте, где Лариса в порыве гнева приложилась рукой, была чуть заметная вмятина. «Егор Николаевич!» — крикнул он в ту сторону, где толпились коллеги. — «Сюда идите!» — «Чего хотел?» — крикнул Малинин. — «Срочно?» — «Да у нас, по-моему, сейчас все срочно!» — буркнул Игорь. — «Очень!» — уже громче добавил он. — «Говори, чего хотел!» — широким шагом подошел к Лашникову Малинин. На этой машине в ночь, когда я последний раз видел Ларису, она уехала. Игорь потыкал в сторону такси пальцем. «Как узнал?» Малинин поглубже натянул серую вязаную шапочку. «Что ж холод-то у вас промозглый такой?» «С залива тянет», — машинально ответил Игорь. «Я когда в такси ее сажал, то она капот таксисту помяла». «В смысле?» — Егор покосился на него. «Да без смысла», — тихо проворчал Игорь. «Не хами. То, что мы с тобой водку вчера пили, ничего не значит. И уж тем более, что мы побратались. Понял?» Тяжело взглянул на Игоря Малинин. «Извините». Игорь указал на отчетливо видимую на капоте вмятину. Рассказывая подробности того вечера, он оглядывал соседние дома, и вдруг его взгляд зацепился за пестревшую обрывками старых объявлений информационную доску. «Егор Николаевич, туда глянь!» Игорь кивнул в сторону вспухшего от влажности картона, куда люди еще клеили по старинке бумажные сообщения типа «Куплю, продам, сниму». Малинин и Игорь подошли ближе. В отдельных объявлениях цифры были обведены красным карандашом, в других — желтым, а в третьих — зеленым. «Светофор, однако!» — — крякнул Малинин. Он шумно выдохнул, постучал пальцами по дереву, растущему рядом, и вдруг расцвел улыбкой. «Поди сюда!» — подозвал он постового, стоявшего недалеко. «Ну-ка, друг мой, найди мне срочно здешний техперсонал!» «Кого?» — рядовой свел вместе пушистые брови. «Мужика мне какого-нибудь быстро сыщи с пилой по металлу!» — раздельно по слогам объяснил Егор. «А, сейчас будет!» — придерживая на бегу шапку, постовой припустил в соседнюю парадную. «Что у вас здесь?» — Лопарев, следивший за перевозкой трупа, наконец освободился. «А у нас вроде как ощутимый вещдок появился!» Малинин широким жестом показал на доску. «Надо сейчас это добро упаковать в пленку и доставить в лабораторию. И это первый раз, когда это чудило, которое у меня сидит вот здесь», он постучал ребром ладони по горлу, «оставило такую улику, на которой могут остаться отпечатки или хоть что-то». «А как мы ее с собой-то заберем?» Лопарев нахмурился и обошел кругом подернутый ржавчиной каркас стойки. «Кстати, мне Пирожкин только что звонил. Просил заехать, он готов официальное заключение вынести». «Пирожкин вчера», — понизив голос, Лопарев продолжил. «Ларису осматривал. Я не смог». «Понятно. А Пирожкин он кто?» Малинин смотрел, как к нему стремительно приближается сержант, тащивший за собой мужичка в кепке с меховой опушкой. «Заведующий морга. Я же на полставки числюсь, так сказать, помогаю, чтобы дома не зачерстветь». Никита Анатольевич посторонился, чтобы дать дорогу. «Вот, нашел!» Рядовой тащил за собой мужичка невысокого роста с целым сундуком инструментов. «Теперь беги в магазин за пленкой», — Малинин сунул деньги сержанту. «Не понял?» «Пищевую. Продукты в нее заворачивай. Давай, не тормози». Малинин повернулся к мужичку. «Отец, спилишь нам эту хреновину?» «Дык, отчего ж не спилить? Но отвечать-то кто будет?» «Я буду, отец». Малинин успокаивающе похлопал его по плечу. Он обернулся на Вострикова. «Короче, Леша, проследи, чтобы упаковали и доставили в лабораторию. Ни на минуту не теряйте из виду наш ценный экспонат. Игорь, пошли». Раздавая по дороге короткие указания, Малинин увлекал Лашникова за собой к машине. «Егор Николаевич, куда мы едем-то?» — спросил Игорь, садясь на пассажирское сиденье. «Сначала в морг, а затем в больницу к твоему несостоявшемуся тестю». Он повернулся к помрачневшему Игорю. «Прости, ляпнул, не подумал. У нас с тобой дела по убитым девушкам в производстве. Понятно, что по Ларисе ты мне не помощник, но мотаться туда-сюда времени нет. Поэтому давай быстро вместе всех опросим. Я договорился с водолазами сегодня спускаться под воду по первому делу». «Да, Варвара отчет прислала, я читал». «А ты, я смотрю, герой и по суше, и по морю». Малинин ухмыльнулся и нетерпеливо нажал на клаксон, крикнув при этом в окно. «Мечено, где тебя черти носят?» «Они меня носят по возможным свидетелям», — невозмутимо ответила Варя, залезая на заднее сиденье. «Я прошлась по магазинчикам, двери которых выходят на место убийства. Опера пошли по квартирам. На остановку очень много окон выходит. Должен же был кто-нибудь хоть что-то видеть». «Давай я тебя почти до отдела подброшу. Ты пока составь мне общее описание по всем убийствам. Ну, как ты умеешь. Лады?» Егор посмотрел на нее в зеркало заднего вида. «Конечно». Варя посмотрела в затылок неподвижному Лашникову. «Игорь Алексеевич, как вы?» «Спасибо», — не поворачиваясь, ответил он. «Не знаю пока». Безлюдные перекрестки оставались позади. Они ехали молча, пока не свернули на неприметную улочку. «Здесь до отдела недалеко», — резюмировал Егор, глядя на Варвару. «Добежишь?» «Конечно», — девушка согласно кивнула. Пропустив пару автомобилей, Малинин вырулил на ожившую автостраду. Молча они проехали половину дороги. Игорь шумно выдохнул и посмотрел на Малинина. «Из головы не идет у меня эта цепочка событий. И почему так сходится метод убийства тех девушек и мужика, который Лару отвозил домой? Сапонин вызвался в автопарк сгонять. Говорит, у него там вроде как знакомый трудится. Быстрее сведения получим. А то по официальному запросу 100 лет будем ждать, когда нам про это такси расскажут. Чего сейчас думать? Надо собрать все сведения и тогда уже расплетать этот клубок. Как-то все в одно время, таких случайностей не бывает. Малинин притормозил у морга. Я хочу, чтобы к Воронскому мы пошли вместе. И, помолчав, добавил. Он просил. Я понял. Выйдя из машины, пробормотал Игорь. «Ты со мной или здесь постоишь?» Егор остановился возле дверей, покрытых прорехами от лопнувшей краски. «Ну, я не барышня кисейная. Пошли!» Игорь кивнул и, толкнув дверь, двинулся вперед Маленина. «Андрей Валерьянович!» «Ну что вы орете? Топочете и орете!» Выкатился навстречу, как всегда скорбного вида, заведующий моргом. «Не базар! Идите за мной!» Покачал головой Пирожкин и поманил их пухлой рукой за собой. «Игорь, здесь стой! Нечего тебе там делать!» Резко остановился он в коридоре, так что на него едва не налетели шедшие за ним мужчины. «Я сам решу, есть чего мне там делать или нет. Веди!» «Как знаешь!» — пожал плечами Пирожкин. «Я предупредил!» Войдя в прозекторскую, мужчины остановились на пороге. На трех столах параллельно друг другу лежали две неизвестные девушки, и на крайнем к окну лежала Лариса. «Ну что могу вам сказать?» — Пирожкин развел руками. «У всех трех действий один автор». «Что?» — прищурился Малинин. «Этого не может быть. Как так?» — Лашников вскинул на него глаза. «Увы!» — Пирожкин всплеснул пухлыми ладошками. «Игорь, мне неприятно это говорить, но это так. У Ларочки асфиксия сначала все закрыла. Потом я внимательно посмотрел, ну и нашел». «Я не понял, какой автор? Что за бред?» — возмутился Малинин. «Андрей Валерьянович так именует убийцу и его деяние». Игорь вскинул на него глаза. «Я правильно объясняю?» «Автор? Вы серьезно?» — нахмурился Малинин. «Понимаете, мне сложно объективно оценивать ситуацию, если я сразу ассоциирую человека с отрицательным персонажем. А я обязан быть беспристрастным», — объяснился Пирожкин. «Но только не у трех такие следы, а у четырех. Таксист на остановке с такими же следами. Только он вроде не девушка», — заметил Игорь. «Именно. Поэтому я не хотел говорить по телефону, а попросил Лопарева направить вас сюда». Пирожкин вдруг принюхался и, всплеснув руками, побежал ко второму выходу, мелко семеня ногами. «Куда он?» — опешил Малинин. «Не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни и не выносит табачный дым. Кричит, как потерпевший, на персонал, если те пытаются, так сказать, соответствовать шаблонным понятиям об облике патологоанатомов и младшего медицинского персонала. Они его просто тихо ненавидят за это. Мужики, видимо, на крыльце закурили, сейчас проорется и придет». Игорь обошел крайний стол и долго стоял, всматриваясь в пожелтевшее лицо лежавшей перед ним девушки. «Прости. Я клянусь тебе, что найду этого ублюдка», — тихо обронил он и предупредительным жестом остановил Егора, который собирался что-то сказать. «Все хорошо. Я пришел сюда, чтобы ей это сказать». «Нет, ну вы подумайте, черти какие! Они еще и водку пили!» — расстроенно проговорил Пирожкин, возвращаясь на место. «А все новенький. Свалился из какого-то Усть-Ужопинска на мою голову». «Пасников!» — вдруг вскрикнул тонким визгливым голосом Пирожкин. «Ну что?» — на пороге возникла бледная тень длинного худого мужчины с недельной щетиной на лице. «Не ну что!» — потряс пальцем перед его носом врач. «Ты чем водку жрать на заднем дворе? Лучше бы подоконники протер!» Пасников покосился на трупы девушек, бочком прошел мимо столов и задержался у последнего. Он кинул взгляд на очертания тела под простыней, быстро перевел глаза на побагровевшего Лашникова и ретировался из стен прозекторской. «Ну а что делать? Можно подумать, у меня очередь стоит из желающих вкалывать среди трупов за мизерную зарплату», — развел руками Пирожкин. «Короче, вы и так меня уже надолго отвлекли. Официальное заключение у Танечки». Он буквально промурлыкал последние слова. но я вам точно говорю, что автор один. Хотя в случае с Ларисой следы пытались перекрыть асфиксией. Ну, или почему-то еще, но это уже вам разбираться. А сейчас, господа, попрошу вас на выход». «Давно у вас этот работает?» — тихо спросил Лашников, когда они вышли в коридор и увидели мрачно возившего тряпкой по полу Пасникова. «Да с месяц или два? У Танечки спроси. Она же и кадрами ведает тоже». У Малинина ожил в кармане телефон. «Понял. Едем», — кратко и отрывисто сказал он. «По коням. Спасибо, доктор». Но Пирожкин уже стремительно семенил по коридору, бурча что-то себе под нос. «Что случилось?» — спросил Игорь, когда они вышли на свежий воздух и дышали полной грудью, пытаясь выветрить запах, застрявший после посещения обители смерти. «У нас, кажется, есть еще один претендент на родственника второй жертвы. Мужчина два дня назад подал заявление о пропаже жены», — прикрывая трубку рукой, проговорил Малинин. «Алло! Да, сюда его везите. А как я еще опознание должен провести? Сфотографировать труп, что ли, и мужу послать? Ну, голову включаем для разнообразия». «Вот именно, ее фотку пришлите, я скажу точнее». Малинин нажал кнопку отбоя. «Тебе тоже этот фрукт не понравился?» «Ну да. Надо присмотреться к нему», — пожал плечами Игорь. «А чего по коням-то кричал?» — Лашников глянул на Малинина. «Там бы и узнали все». «Не люблю я морги, если честно, и сейчас неохота мне туда возвращаться». «Может, Пирожкину твоему перекинуть фотку потерпевшей?» — спросил Малинин. «Нет, он вопить будет. Перекинь лучше мне, сам схожу». Игорь покосился на вспыхнувший сообщением экран телефона. «Вроде она». «Точно она. На труп я выезжал. У нее такой же маникюр был, я запомнил. Кому-то придется очень нелегко. Но я надеюсь, что ее опознают либо первые заявленцы, либо этот». «Для нас новость хорошая, для кого-то страшная», — покачал головой Малинин. «Иди тогда, спроси еще специалиста. А я ребят попрошу завтра мужика сюда доставить. Благо, ехать недалеко». Игорь снова погрузился в мрачные коридоры местного кремуария, как называли его в народе. Он постучал в кабинет Пирожкину, но, не застав его, пошел дальше по извилистому пути старого здания. Проходя мимо прозекторской, он заметил в приоткрытую дверь, как между тел ходит Пасников, внимательно вглядываясь в их покинувшие жизнь лица. Резко открыв дверь, Лашников зашел в помещение и остановился. Пасников вопросительно воззрился на него. «Начальника ищу». «У секретарши чаи гоняет». Пасников вернулся к подоконникам и стал тереть облезающую краску грязной тряпкой. «Спокойные они». «Не понял», — остановился на пороге Игорь. «Не с тобой говорю, начальник», — огрызнулся санитар. «Иди своей дорогой». Наконец, отыскав поющего соловьем басни и пьющего чай Пирожкина, Игорь показал ему фотографию. «Познакомить хочешь?» — уставился на него Андрей Валерьянович. «Так я женат». «На вторую жертву похоже?» — устало выдохнул Игорь. «Ах, вот оно что!» Пирожкин вытер о салфетку руки и выхватил телефон у Игоря. «Да-да, она!» — закивал он. «Спасибо!» — задумчиво проговорил он. «Слушай, мрачный этот тип там трется в прозекторской». «Игорь, работа у него такая», — перебил его доктор. «Здесь веселых нет. От постояльцев наших жалоб не поступало. Ты думаешь, с таким менталитетом, прорисованным на его нетронутом интеллектом лице, у него есть успех у женской аудитории? Вот я и думаю, что пообщаться с красивыми барышнями он может только у нас». Пирожкин сделал паузу. «Игорь, он только разговаривает с ними. Я слежу за своей богадельней». Пирожкин воззрился на Лашникова. «Иди отсюда. У меня еще ночная смена. Дай с единственным светлым человеком поговорить. У которого, кстати, вы забыли забрать мое заключение». Андрей Валерьянович вытянул из папки документ. «Всего доброго». Лашников покинул странное место и его молчаливых обитателей. «Я смотрю, вашему главному доктору в морге поперек слова не скажи», — усмехнулся Малинин. «Есть такое дело», — покивал Игорь. «Он раньше терапевтом работал, специалист классный, но характером своим кого хочешь доведет. Бабки и детки реально боялись с ним в коридоре столкнуться. Он им такие допросы с пристрастием устраивал. Как принимаете лекарства, какое давление и так далее. Если те блеяли в ответ невнятное что-то, все, ахтунг. Костил, на чем свет стоит. Мамаш молодых просто измучил. Здравоохранением у нас заведует мудрая тетка. Она же выбила ему ставку и поставила править моргом. У нас раньше не заведение с усопшими было, а рюмочное, по-моему. Но сейчас Пирожкин такую красоту навел, причем все строго по букве закона. Если родственники покойного не богаты, то он поможет и объяснит, как получить помощь от государства». Игорь показал Малинину, куда сворачивать дальше. «Но однажды какой-то мужик из Москвы нарисовался. Мать хоронить. И такой муторный, такой скользкий и душный. Приехал на последнем мерине, причем видно, что хорошо нафаршированный, и сжался за каждую копейку. Товарищ заведующий так загонял его, тут разве что не плакал через 3 дня. И все исключительно в пределах законодательной базы. То буковка не там, то бумажка не так оформлена. Короче, Пирожкин на своем месте», — закончил повествование Игорь, когда они подъехали к крыльцу больницы. Постучавшись, они вошли в палату и столкнулись с высокой девушкой в белом халате. «Николай Сергеевич, я думаю, нам здесь надо филиал полицейского участка открыть», — бросила она на ходу. «Какой смысл в этом лечении? Если вы то звоните, то ходите», — активно жестикулируя кистями рук, проговорила девушка и ушла. «Что-то не любит нас сегодня медицинский персонал», — поднял брови Малинин. «Приветствую, Николай Сергеевич». «Я все знаю», — Пирожкин звонил. Воронский слабо пожал протянутую руку. «На днях мне замену подыщут. Я из этой передряги не скоро выберусь, причем если. Поэтому хочу все уладить сегодня, пока я еще начальник», — кратко и быстро строил свои фразы Воронский. «Полковник Малинин, я хочу официально довести до вашего сведения, что майор Лашников...» Голос Воронского ослабел, и он закашлялся. Резко постаревший Николай Сергеевич пил воду, и кадык его дергался под посеревшей кожей. «Простите, ребята, очень плохо мне. Итак, свадьба официально была расторгнута несколько дней назад. Значит, к моменту смерти...» Лицо полковника исказило судорога, но он продолжил. «Ларисы Николаевны Воронской Лашников не имел к ней никакого отношения. Поэтому я настаиваю, чтобы его включили в состав следственной рабочей группы. Мои показания и протокол были оформлены еще до моего приступа. Все акты подшиты к делу». Монитор пациента, стоявший рядом с Воронским, стал рисовать тревожными линиями биение сердца. «Я понял», — кратко ответил Малинин. «Егор Николаевич, выйди. Я хочу Игорю пару слов сказать». Воронский слабым жестом подозвал к себе Лашникова. «Я тебя не виню. Ты поступил честно. Причина смерти Ларочки скорее во мне. Я уже, видимо, не оклемаюсь. Но ты найди его. Найди. Обещай мне». «Я клянусь», — твердо сказал Игорь. «Уходи. Врача мне позовите, что-то жмет сильно. А вы идите, не теряйте здесь время. Спасите тех, до кого он еще не успел добраться». В палату вбежали медицинские сестры и дежурный кардиолог. Молча оттеснили Лашникова, смотревшего, как медленно проваливался в кому Николай Сергеевич, который сегодня должен был стать его тестем. Малинин и Лашников удалялись под дробный топот ног и крики молодого врача. «Разряд! Еще разряд!» «Кремень, мужик!» — Малинин остановился. «Надо подождать, что врачи скажут». «Очкастый в палате, мой приятель, позвонит. Пошли. Мне через час на погружение, а я хотел еще на поляну ту заехать. Сейчас Вострикову позвоню, чтобы тоже подъехал». «Я не мог его в морге видеть. Очкастого, как ты его назвал», — нахмурил лоб Малинин. «Мог. Еще его можно в бригаде скорой помощи увидеть, в районной поликлинике по вечерам и в частной клинике по выходным, когда питерские заезжие специалисты не работают. А что хотите? Игорь развел руками. Трое детей. Один от первого брака. Жена бросила его и мальчишку и слиняла. И двое во втором браке. Он шутит, что у него выходных 2 дня. Новый год, и то, если в травме не дежурит, и 1 мая, когда он тещу на дачу везет. «Какой ужас!» — Малинин пробормотал себе под нос. «Мне этого не понять. А он счастлив. Я к ним домой вообще приходить не могу. Там такой гомон стоит постоянный, жена его опять на сносях. А он там отдыхает. Говорит, карапузы его облепят, когда он ужинает. И все проблемы отступают». «Ну, пусть у него все хорошо будет», — крякнул Егор Николаевич. «Приехали, что ли?» Машина ткнулась носом в подернутую льдом лужу, и Малинин, чертыхаясь, стал выезжать из замерзшей грязи. Мужчины вышли из автомобиля и огляделись. На том месте, где вчера прятался тот, кто фотографировал, не было и следа. Они решили пройти засветло там, где вчера не смогли остановить незнакомца. В лесу было пустынно, тихо и холодно. И посреди застывшего от первого морозного дыхания леса стояла только свечка березы, крону которой еще венчала золотая листва. Среди деревьев замелькала фигура Вострикова. «Игорь, а где мы вчера рысачили-то?» — согревая дыханием озябшей красной ладони, спросил Леха. «Мы с поляны бежали», — Игорь оглянулся по сторонам. «Ну, вроде здесь где-то». «Но не мог же он по воздуху улететь?» — Востриков пнул большой камень ногой. Игорь подошел к нему и, вытянув вперед подбородок, указал на покатый склон. «Улететь не мог, наверное», — он показал на снятое полотно мха, лежавшее возле серого бока камня. «А вот провалиться вполне. Посмотри, весь лес облетел, а береза эта до последнего держится». Над ними и правда шуршало листвой дерева. «И чё?» — Востриков озадаченно посмотрел на Лашникова. «Ничего!» — раздраженно сплюнул тот. «Корням ее, значит, теплее, чем остальным. Может, схрон здесь чей-то, может, трубы какие протянули». «Конкретно в этом месте? Из центра земли, что ли, трубы тянули? Остальные-то деревья все уже голые торчат». Востриков зло зыркнул на Игоря и стал спускаться, но, споткнувшись, поскользил по крутому склону быстрее, чем хотел. Неслышно шагая по мерзлой земле, подошел Малинин. «Куда это он?» Спрашивая у Игоря, кивнул он вслед Вострикову. «Я, товарищ полковник, слепое орудие в руках следствия», услышав вопрос Егора, проворчал Востриков. «Решило следствие, что здесь вот...» Он гневно потопал по земле. «Непременно преступный элемент должен быть спрятан. Не могу же я спорить?» «Толком объясните», — Малинин посмотрел на Лашникова. Тот лишь махнул рукой и стал спускаться следом за Востриковым. «Игорек, ну прости», — вздохнул Леша. «Слушай, хватит со мной как с тяжело больным разговаривать», — воскликнул Лашников в ответ, но его перебил телефон, завозившийся у Леши в кармане. «Да, Димас». «Да, здесь». Мрачнее он слушал напарника. «Да понял я, понял. Сейчас будем». Он молча повесил трубку и, оглядев присутствующих, тихо изрек. «Дядя Паша помер. Димас к нему заехал повидаться, только уехал ему звонок. Там сегодня в больнице соседка его на дежурстве. Так она ему сразу и позвонила». Обхватив голову руками, Игорь присел на корточки и долго сидел, раскачиваясь и смотря в одну точку. Молча встав, он медленно пошел прямо, странно наклонив голову вперед и словно что-то высматривая. Подойдя вплотную к склону с оборванными краями, он провел рукой по выступу. Показалось, что он сунул руку внутрь и вдруг словно провалился. Был человек и исчез в одно мгновение. «Э, Лашников, ты где?» — проговорил опешивший Леха. Егор стал быстрым шагом спускаться к ним, как вдруг Игорь снова появился и покачал головой, призывая мужчин за собой. «Смотрите!» — майор указал на еле заметную расщелину между поросшей мхом стеной склона и каменной насыпью. «Там пещера». «Пещер этих здесь дофига и больше, но они ж почти все затоплены». Востриков протиснулся вслед за Лашниковым и присвистнул. «Ох, и где же это мы?» Вокруг была темнота, и лишь холодный воздух кругами бродил в свете фонарей. Гулким эхом прокатывалось любое движение молчаливых мужчин, и стало понятно, что они находятся в довольно большом подземном пространстве. «Я краеведение в школе проходил», — тихо сказал Леша. «Не помню, чтобы у нас такие лазы под землей здесь были». «Вот он куда делся, вчерашний беглец», — Игорь почертил лучом света вокруг. «Здесь надо светотехнику посерьезнее», — он покрутил фонариком в руке. «Морем тянет. Не сыростью, а именно морем». «Да», — Егор, бродивший неподалеку, подошел к нему. «Как думаешь, с какой стороны к морю выходят эти коридоры?» «Так, если подумать...» Лашников пожал плечами и вскинул глаза на Малинина. «Возле пирса должны? Чуть в стороне». «Ладно, пошли на поверхность. Здесь делать нечего». Полковник направился к узкой полоске просвета. «А то мы сейчас забредем куда-нибудь. Хлопот людям добавим». «Как-то там мрачно», — резюмировал Леша, когда они вышли на морозный свежий воздух. «И запах странный, гнилой». «Тоже заметил. Есть запашок. Он просто с непривычными ароматами смешивается, и не сразу понятно. Я думаю, там труп. Надо вызвать еще людей. И сделать так, чтобы света побольше было. Если одни пойдем искать, можем заблудиться. Вызывай ППСников на караул сюда». Малинин набрал номер. «Алло? Сергей Петрович, привет». «Ну что значит, Малинину что-то понадобилось, и он звонит? Я что, без повода позвонить не могу?» Полковник чуть отошел от Лашникова и Вострикова. «Выставляйте пост, я поеду к пирсу. Сейчас Ярик уже будет». Игорь посмотрел на часы. «А к дяде Паше?» Востриков кивнул Игорю. «Леха, давай живых спасать. Вон Воронского сегодня еле откачали». Он хлопнул товарища по плечу. «Дяде Паше мы уже не помогли». «Игорь, позвони Варваре! Пусть выдвигается вместе с криминалистами сюда!» — крикнул Малинин, прервав свой разговор. Лашников, внутренне холодея, набрал номер телефона Варвары, который вызывал в нем прилив какой-то необъяснимой нежности и страха. Впадая в бешенство от собственного бессилия от этого наваждения, Игорь короткими рубленными фразами передал слова Малинина и, не попрощавшись, бросил трубку. «Лашников, ты хам!» — Леха покрутил у виска. «Чё девчонку травишь? Разговариваешь с ней, как с солдатом на плацу. Она ни в чем не виновата. Вот закончится вся эта дребедень. Приглашу ее кофе пить к Томасу в кофейню». «Займись работой!» — рявкнул Лашников. «Егор, я на пирс. Ты со мной? Или мне ребят попросить меня отвезти?» Он кивнул на подъехавший наряд ППС. «Поезжай с водителем!» «Сержанта, вы оставайтесь!» — Малинин крикнул юноше, вылезавшему с пассажирского сиденья. За окнами автомобиля проносились улицы. Игорь прислонил голову к холодному стеклу и прикрыл глаза. Калейдоскоп печальных событий и вчерашние похмелья мазали усталостью глаза, и он не заметил, как провалился в черную бездну беспокойного сна. Позже, спускаясь к пирсу, Лашников еще раз огляделся, но теперь он пытался рассмотреть, где мог бы быть выход из пещеры. Он уже был полностью экипирован, когда увидел, что на парковке остановилась машина Ярика. Тот вышел, кутаясь в старый рабочий пуховик, натянул вязаную шапку с помпоном на самой брови и мрачно двинулся в сторону Игоря. «Игорян, у меня температура 39, я тебя здесь отконтролирую». «Под воду не пойду», — еле проскрипел приятель простуженными связками, но никакие уговоры не заставили поехать его домой. Так Игорь впервые за долгую вереницу последних дней остался совершенно один. Осознав это, он повис в водной толще и несколько минут созерцал мутную взвесь под собой. Его снова кольнуло чувство потери, причем это была не скорбь по утрате. Игорь всерьез подумал, что, может, стоит поменять профессию. Он был отличный водолаз, а в последнее время и вовсе превратился в сухопутного гражданина с намечавшимся жидким брюшком. На минуту ему захотелось, чтобы все это оказалось дурным сном, и он отчаянно пытался избавиться от чувства тошнотворного опустошения внутри. Но где-то глубоко в его сознании мелькнула мысль, что надо принять новый виток жизни. И мужчина, словно беседуя с кем-то, покивал головой и устремился вниз. Тщательно обследуя дно, он не нашел ничего нового, разве что нанесенный приливом мусор. Повернув к себе запястье, он посмотрел на стрелку манометра. Запас воздуха позволял оглядеть опоры пирса более подробно. Игорь скользнул за крошащейся ржавчиной железа, перекатил пару камушков на дне и боковым зрением уловил еле заметное движение сверху. Схватившись за прихваченное крепкими болтами основание, он застыл, сливаясь с темной массой дна. Спустя несколько минут Игорь подумал, что ему показалось какое-то движение. Ну или запоздалая щука крутилась в поисках добычи. Но тень вдруг снова возникла в том месте, где глубина стремилась вверх к пологому берегу. Совершенно точно разглядев, что это человек, Игорь, стараясь не отрываться от дна, стал следовать за ним. Лашников знал, что сейчас из своих вряд ли кто будет погружаться, а туристы в такое время к ним заезжали крайне редко. Да и что здесь делать в такую холодрыгу и постоянные штормы? Прикинув в голове траекторию его движения, майор подумал, что человек нырнул где-то за пределами пирса. И такая подводная прогулка требовала как минимум опыта и хорошей экипировки. Чужак пропал из вида, свернув за выступом, который закрывал обзор. Игорь, продвигаясь буквально по шагу, осторожно повернул и увидел перед собой лишь пустое, подернутое зеленью сгущающейся воды пространство. Стрелка манометра лениво переползла в желтую зону, и Лашников решил двигаться в обратную сторону. Выйдя на берег, он быстро скинул тонкую неопреновую ткань. Ветер лизнул колючим языком мгновенно съежившуюся кожу. Пара подскочивших ввысь волн окатила ледяным градом. Игорь свалил мокрую одежду в сумку и быстрым шагом побежал к машине. «Ну что там?» — чихая и громко сморкаясь, спросил Ярик и посмотрел на притихшего Игоря воспаленными глазами. «Никто не спускался в поле твоего зрения в воду?» — выйдя из задумчивости, спросил Лашников. «Нет», — протянул Ярик. «Че, встретил там кого-то? Вроде погодка-то не располагает к погружениям. От туристов заявок точно не было. Но я попрошу ребят посмотреть, может, рыбак какой снаряжение арендовал». «Вот и я о чем. Ладно, Ярик, спасибо. Ты сейчас куда?» Игорь недовольно покосился на зашедшегося кашлем приятеля. «Бацилла-носитель». «Ой, ну извините». Ярик вырулил со стоянки, провалился в яму, выругался и поехал вперед. «Я уже понял, что ты хочешь попросить меня куда-то тебя подбросить». «Когда уже ты машину купишь, наконец?» — ворчал приятель. «Куда ехать?» «К пустырю поезжай». «И мой тебе совет», — Лашников положил руку на плечо товарища. «Тебе говорить сейчас противопоказано. Помни, ты болеешь. Тем более мне надо подумать в тишине». «Хамло ты, Лашников!» Вскоре Игорь выскочил из машины. «Ярик, снарягу вечером заберу!» — крикнул он и захлопнул дверь. Отмерив широкими шагами половину пустыря, Игорь остановился и посмотрел в ту сторону, где позавчера вечером обнаружили Ларису. Что она могла делать здесь так поздно ночью? Как связан таксист с этими убийствами? Кто эти девушки, жизнь которых оборвалась в маленьком городке? Странное ощущение вдруг закралось в сознание мужчины. Легкой трусцой Игорь преодолел половину пути. Вокруг уже ложились темными пятнами быстрые зимние сумерки. Снежная туча, словно распоров рыхлое брюхо об острые верхушки высоких елей, стала ронять тяжелые крупные хлопья, усердно укрывая возможные оставшиеся следы вчерашней безуспешной погони. Игорь торопился, кутаясь в короткую осеннюю куртку, скудную на тепло. Он уже разглядел блеск фонарей на поляне, уже слышал негромкие голоса коллег, как вдруг в стороне что-то мелькнуло. Так будто луч фонаря, пробивший сквозь всю паутину ветвей, высветил в месиве опавших листьев и снега что-то важное. Майор застыл, боясь потерять в темноте этот сигнал. Нащупав в кармане телефон и включив подсветку, он стал разбирать руками лесную мерзлую подстилку. Спустя пару мгновений пальцы скользнули по ледяной поверхности утерянного телефона. Именно в этот момент тупая боль в районе затылка выключила свет перед глазами майора Лашникова.